И тут Ионов ощутил еще один болезненный укол. Они отрываются от него. Отрываются его ученики и последователи. Им больше не нужно его заскорузлое мышление, его заплесневелые взгляды и устаревшие методы. Вот если бы он руководил сейчас отделом, разве такое произошло бы? Сергей Александрович, немолодой подтянутый бородач, с типичной внешностью любителя самодеятельной песни, пришел в себя быстрее. «С днем рождения, Евгений Леонардович!» «Не забыли?» «Ну что ж, приятно!» «А Сережа молодец, опытный оперативник, никогда не теряется и моментально находит способ выкрутиться из любой ситуации». «Спасибо, Сережа!» — сдержанно поблагодарил Ионов. «С днем рождения!» Хором повторили следом за Сергеем Верочка и опомнившийся, наконец, третий участник дискуссии — Геннадий, бывший следователь. «И что у вас там в сейфе?» — скептически осведомился Ионов. Верочка залилась румянцем, остальные расхохотались. «Ничего ты от вас не спрячешь, профессор», — ответил Сергей Александрович. «Там подарок для вас. Но мы думали, вы придете попозже, и мы всем отделом во главе с начальником явимся вас поздравлять». «Ну так поздравьте сейчас», — предложил Ионов. «Как говорится, с утра выпил, весь день свободен. В чем проблема?» Он все еще не верил, что в сейфе именно подарок. Убежден был, что от него пытаются что-то скрыть, а подарок — просто отговорка. В нем внезапно проснулось нехорошее, злое стремление уличить ребят во лжи, чтобы не думали, что он уж совсем старый, глупый и никчемный, и его ничего не стоит обвести вокруг пальца. «Ну как же, Евгений Леонардович, а цветы?» — возмутилась Вера. «Толик должен цветы принести. Мы же рассчитывали попозже, а Толика еще нет». «А ничего, вы пока без цветов», — великодушно разрешил Ионов. «Дарите подарок, а потом всем коллективом придете с цветами. Ну, давайте, давайте, не томите». Он злорадно следил за вконец растерявшейся Верочкой, медленно двигавшейся к сейфу. «Интересно, что будет дальше? Нет там никакого подарка. И что они станут теперь делать?» Но Ионов ошибся. В сейфе оказался именно подарок. Настроение заметно улучшилось. Евгений Леонардович тепло поблагодарил сотрудников и пошел в свой кабинет. Самый просторный из пяти кабинетов, скрывающихся за дверью с табличкой «Главные специалисты». Для научной работы день был полностью потерян. С половины одиннадцатого потянулись поздравляющие, кто в одиночку, кто группами и целыми отделами, а в 3 часа устроили официальное чествование в конференц-зале с речами и фуршетом. Ионов сиял. «Помнят, ценят, уважают». «Евгений Леонардович, есть пара вопросов», — раздался рядом голос Дмитрия Шепеля. «Или вас сегодня не трогать?» Шепель давно уже не тот худенький чернявый мальчик, физик-математик. Почти 30 лет прошло. Посидел, растолстел. Когда создавался фонд, Ионову предложили взять с собой из академии всех, кого он сочтет нужным. И имя Димы Шепеля было первым, которое назвал Евгений Леонардович. Именно Дима со своими динамическими моделями дал тогда, в 76-м году, новый толчок научному направлению, начало которому положил за 10 лет до этого сам Ионов, написав монографию «Использование математических методов в изучении преступности». До Шепеля математика, которой пользовались криминологи, была статичной. Она описывала то, что было и есть, и позволяло строить прогнозы развития преступности, исходя только из динамики самой преступности. Димины же модели давали возможность рассчитывать то, что будет с преступностью, в зависимости от того, как будут вести себя различные факторы, оказывающие на нее влияние. Сегодня Шепель руководит отделом математического моделирования и является правой рукой начальства. И снова Ионов почувствовал укол. Димка — его ученик, правая рука. Он сам всего лишь главный специалист. «А в чем дело? Какие-то проблемы?» «Да нет никаких проблем. Текущие вопросы. Мы получили очередной обзор по диссертациям, и есть предложение по кадрам. Хотелось бы обсудить». «Хорошо», — кивнул Ионов, отставляя бокал с шампанским. «Прямо сейчас? Через полчасика, ладно?» «Приду». «Да ну что вы, Евгений Леонардович, мы сами к вам зайдем». «Уважают». Ровно через полчаса в кабинете Ионова собрались Дмитрий Шепель и еще двое. Начальник отдела научной информации и Кувалдин, начальник отдела комплексных монографических исследований. «У нас на ноябрь назначена организация полевых экспериментов в 10 точках», — начал Шепель.